Глава 17. Я отошел на достаточное расстояние от складов транспортной фирмы, занимающейся грузоперевозкой, чтобы меня не смогли заметить, но при этом не так далеко, чтобы я сам имел возможность наблюдать, как все больше правоохранительных органов появляется на ее территории. Успел я буквально в последний момент, когда грузовики, в которые как раз погружали холодильники с необычным содержанием, уже спешили выехать на дорогу. Пусть на самой территории складов мои дроны не могли толком работать, но вот за ее пределами я мог ими управлять более уверенно. Так что пробить колеса грузовиков с помощью дронов было не так сложно, а там уже они под собственным весом накренились, и так просто сдвинуть их в сторону было просто невозможно. Более того, они так удачно загородили часть проезда внутрь, что к ним в любом случае должны возникнуть вопросы, что, собственно, и произошло. А когда служащие империи увидели, какой именно груз должны были перевозить в этих грузовиках, то сюда вызвали подкрепление, наверное, со всех ближайших районов. Подобное происшествие было слишком серьезным, чтобы спустить подобное с рук, да и требовалось проверить всех, чтобы понять, что вообще тут происходит и насколько перевозка таких вот холодильников тут поставлена на поток. В общем, спалил я схему действий темных практиков по полной. А вот самих темных, к сожалению, обнаружить, судя по тому, что я видел, они не смогли. Машины-то остались на парковке, так как выехать на них эти ребята просто не успели. Но вот их самих среди задержанных я не видел, как и не видел явного сопротивления при аресте. Конечно, в правоохранительные органы в том числе идут и мастера боевых искусств, но редко когда-то можно встретить кого-то в ранге эксперта, не говоря уж о мастере. Так что на самом деле задержать этих ребят они бы не смогли. Из-за этого было непонятно, находилось ли здесь всего трое темных практиков, или здесь их все же было больше. По словам того же Никлауса, он видел пятерых бойцов, а я встретился всего с тремя, и двое наверняка сбежали. Про девушку я не был так уверен, но и к разбору завалов пока не приступали, так как всем было не до этого. Холодильники в грузовиках привлекли слишком много внимания и до остального просто пока не успели добраться. В любом случае, я помешал деятельности темных практиков, что уже само по себе было хорошо. Ну и параллельно вернул должок девушке, что чуть не убила моих друзей. Скорее всего, она все же выжила, так как такие... В общем, подобные ей обладают очень хорошей живучестью, но потрепал я ее точно хорошо. Единственное, что во всем этом мне не нравилось, так то, что темные стали так спокойно действовать уже на территории империи. То, что они темные практики, уже не вызывало сомнений. Примененные техники сами за себя обо всем рассказали. Да и одно дело, когда тут кто-то начинает подгребать под себя местные молодежные банды, как это делали Дарей, и другое, когда те, кого, по идее, кланы всегда стараются уничтожать, так спокойно действуют и нарушают закон. И я в очередной раз убеждаюсь, что не зря кланы стараются уничтожать темных. Пусть во время боя я не обращал на это внимания, но когда-то девушка с хлыстом стала применять свои техники, я чувствовал, как болезненно искажается духовная энергия рядом с ней. Она будто заражалась ее злобой и отравляла все вокруг. Все это было подобно болезни, которая хорошо еще не стремительно захватывает все вокруг. В общем, ничего хорошего от темных практиков точно ждать не стоит, и лучше их действительно уничтожать при первой же возможности. Они-то точно медлить не будут и с радостью, как, например, эти, заберут с собой твою голову. Уж не знаю, как они собирались с ними потом взаимодействовать, но вряд ли это что-то хорошее. Просидев так еще около часа, я убедился, что теперь-то ни у кого не получится отвертеться, хотя самих моих противников так и не нашли. Жаль, конечно, но тут уже сложно что-то поделать. В данной ситуации правильнее было бы действовать отрядом с возможностью перекрыть пути отступления, но когда действуешь один, тебе просто не разорваться, да и поддался я эмоциям, что уж тут говорить. Вернувшись в Дадзё, я в первую очередь проверил мотоцикл, но не найдя в нем никаких неисправностей, оставил его в гараже, чтобы позаботиться о нем чуть позже. Подобную технику необходимо уважать и заботиться о ней, и она тебя не подведет в критический момент. Этому меня научила мама, рассказав пару историй из ее прошлого, когда это правило ее выручало. Так что к таким вещам я относился весьма серьезно. Ну а уже зайдя в дом, я занялся броней и оружием, которое мне так и не пригодилось. Когда на тебя наседают со всех сторон, не всегда удобно доставать оружие, да и когда дело идет на секунды, то мне проще ударить кулаком, чем дотянуться до того же пистолета. Кулаком выйдет куда быстрее. Поэтому оружие и мои жезлы необходимо было проверить на целостность и все упаковать в соответствующие ящики в моем собственном арсенале. Броня в недавней стычке пострадала куда сильнее. Пусть я и уходил от большинства попаданий хлыстом той девушки, но все равно несколько раз по касательной по мне она прошлась, что отразилось на внешнем виде брони. Кое-где и вовсе она была словно прожжена. Если моя кожа уже восстановилась за это время, то от брони добиться таких же восстанавливающих свойств пока ни у кого не получалось. Тем более тут были не мелкие повреждения, а прямо хорошо выжженные полосы. Применяемая мистическая техника в том числе зависит от желаний и воображения, и тут были явные следы того, что моя противница хотела сжечь меня. Только все это приобрело вот такой не совсем очевидный вид, когда хлысты получили более серьезную разрушающую мощь, но при этом и сами не пылали огнем. Опасно все это, и необходимо учитывать в дальнейшем, что мне могут встретиться и более опасные соперники. Да, броню было жаль, но самостоятельно ее восстановить я бы точно не смог, а значит, придется идти на поклон к мастеру Маками, которая как раз поможет с этим. С темными практиками сомнительно, что все закончится только на одном столкновении, а значит, лучше мне иметь восстановленную броню как можно раньше. Хорошо еще, что повреждены были лишь элементы защиты, и техническая новинка пострадала не сильно, так что есть все шансы, что ремонтироваться броня будет недолго. «Значит, ты самостоятельно напал на их след и решил действовать?» Неодобрительно посмотрела на меня Джессика Кригер, когда я на следующий день навестил уже пришедшую в себя девушку. «Пока след был свежим, я решил, что не стоит давать им шанс скрыться», — пожал я плечами. «Изначально я думал обойтись только разведкой, но меня заметили». «Тебя и заметили?» — удивленно посмотрел на меня Никлаус, который тоже находился тут. «Дело было днем», — пожал я плечами. Этого пояснения для этих двоих было более чем достаточно. Да, я умел неплохо действовать скрытно, но вот лучше всего это у меня получилось под вечер, а еще лучше ночью. В этом ребята убеждались не раз, и этим мы пользовались во время наших заданий, когда надо сделать было все тихо и незаметно. Возможно, и существовали какие-нибудь техники, делающие мастера боевых искусств незаметным и днем, но до подобного уровня я пока не добрался. До мастера Маками мне еще далеко, но вот если дело касалось ночного времени суток, тут уже можно поспорить. «Получается, они забрали головы не просто как трофеи?» – задумчиво проговорила Джессика. «Как я понял, они перевозили не только головы, но и тела», – кивнул я. «Я так понимаю, преступники, за которыми вы охотились, тоже были мастерами боевых искусств?» «Да, не особо сильными и весьма условно имели ранг учеников, но они успели поучаствовать в нескольких серьезных акциях», – подтвердил Никлаус. «Поэтому цена за них была довольно высокой. Очень многие хотели с ними пообщаться в приватной обстановке. Но вышло то, что вышло», – развел он руками. «Кстати, насчет них. Я, конечно, понимаю, что мои мастера очень хорошие целители, но, похоже, и сам Санадор постарался над тем, чтобы восстановиться как можно быстрее. Вчера он еще морщился при попытке что-то сделать руками, а сейчас сохранял свое обычное безэмоциональное лицо и при более активных действиях. Вот что значит представитель клана целителей. При этом следовало понимать, что если бы повреждения были нанесены обычным оружием, то он бы уже давно и сам восстановился. Но темные практики потому и называются темными, что их техники вносят хаос в обычный порядок вещей. Пусть сам Никлаус об этом не говорил, но, скорее всего, ему пришлось в первую очередь бороться со внесением в организм чужеродной энергии, а вот когда он ее подавил, то процесс восстановления пошел куда быстрее. Только вот зачем темным нужны подобного рода бойцы, точнее, части их тел? Спросил я у ребят. «С учетом того, что темных, как нам говорили, вообще уже давно нет на свете», саркастично улыбнулся Никлаус, «то, возможно, слишком много вариантов, каждый из которых может оказаться ошибочным». «Меня больше беспокоит, что они стали действовать настолько активно и почти не прикрывая свои действия», поделился я с ними своими мыслями. «Вот мы о них долгие годы ничего не слышим, а тут нападение на отряд бойцов, да еще и без уничтожения их тел или вообще хоть минимального запутывания следов», — покачал я головой. «В кланах про это ничего не говорят», — пожала плечами Джессика, «но мы и не на тех позициях, когда с нами делятся подобными знаниями». «Как ты вообще?» — спросил я у нее. «До меня дошли слухи, что тебя...» «Нормально», — отмахнулась Джессика. «Глава клана вызвал на разговор, но, к моему удивлению, он никак меня не наказал. Правда?» — невесело улыбнулась девушка. «Остальные мои родственники посчитали, что он все равно мной недоволен и отстранили меня временно от возможности продолжить обучение в клане». «А там мы уже стали действовать совместно. Тем более, как я и говорил, моя практика еще не закончилась», — вставил Санадор. Кстати, приподнялась на локтях Джессика, которая была еще слишком слаба после ранения, чтобы покидать свою палату. «Тебя же проверили через испытание принятия в клан». «Значит, связи с родственниками у тебя все же остались», — хмыкнул я. «Слишком много родственных связей», — пожала она плечами. «Неизбежно кто-то пренебрегает наказанием, а кто-то не видит в том, чтобы общаться со своей сестрой и рассказывать ей слухи, ничего серьезного. Это же клановая информация, а я еще часть клана. Ты давай от темы не отходи», — строго произнесла Джессика, при этом улыбнувшись. «Каково это — пройти через такое испытание? А ты разве сама не проходила через этот лабиринт в детстве?» «Так это было же давно», — отмахнулась она от моих слов. «Тем более то, в каком состоянии я это делала, мало что дало запомнить из происходящего. Сам должен понимать, что там нет времени для того, чтобы смотреть по сторонам и детально изучать обстановку». «Это да», — согласился я с ней и приступил к рассказу. И, собственно, на этом все и закончилось. «Ловушки, роботы и живые люди», — перечислила все этапы моего испытания Джессика. «Как-то это слишком. Конечно, принимают в клан не так часто, но, насколько я слышала, для подтверждения права требуется только пройти через ловушки. Остальное уже что-то новое». «В любом случае, сам я не стремился в этом участвовать», — развел я руками. «Меня туда доставили в бессознательном состоянии». «Впервые слышу, чтобы кто-то сопротивлялся принятию в клан, особенно когда это предлагают», — покачал головой Никлаус. «Ты, как всегда, удивляешь, Адриан». «Я просто не понимаю всей этой радости», — сделал я руками воздушные кавычки, — «от принятия в клан. Куча обязательств и при этом беспрекословное подчинение старейшинам, семье и главе клана. Я, конечно, еще учусь у своих мастеров, но одно дело подчинение наставнику, и другое — вот это вот все». «Услышал бы тебя кто другой, то он не понял бы, почему ты от этого отказываешься», — согласилась со своим парнем Джессика. «Но ты всегда поступал нестандартно». «Ну что уж я с собой поделаю, если я не видел от кланов ничего хорошего», — пожал я плечами.